Глава 4. Матовая дверь аккуратно закрылась за невысокой фигурой девушки. По кабинету разнесся хохот Ролинского и тихий мат Адмиралова. «Не, ну ты слышал? Она еще и дразнится!» — в недоумении произнес Сава. «Да что такого девчонка сказала?» — поинтересовался Михаил. «У нее просто язык острый, как бритва, а голова у девчонки уникальная. Взял бы ты ее к логистам. Я серьезно». Савелий бросил взгляд на стеклянную стену. Мария, а теперь он уже знал имя ходячей катастрофы, прогуливалась по коридору, заложив руки за спину. И спустя несколько мгновений наблюдения за тем, как вальяжно и гордо вышагивает девушка, как словно невзначай смахивает несуществующие пылинки с несуществующих погон, Адмиралову в голову закралась мысль. Она дразнит его. Это мелкая, сопливая девчонка, с самого раннего утра превратившая его привычный рабочий день в сущий бедлам, дразнит его без зазрения совести. И будто подтверждая предположение Савелия, Машка, вытянувшись по струнке, на манер военных отдала честь проходившему мимо сотруднику, приложив руку к главе. Сотрудник, помощник главбуха, споткнулся на ходу, едва не пролив кофе и не выронив папку с бумагами, зажатую под мышкой. Адмиралов готов был выскочить из кабинета и устроить на Халке по меньшей мере утопление в ближайшем унитазе. Но Михаил вовремя преградил путь младшему брату. «Савелий», — строго проговорил Тролинский. Михаил взял со стола хозяина кабинета небольшой пульт, нажал на кнопку, и стеклянная стена превратилась в матовую, ограждая Марианну от глаз Адмиралова и от скорейшей и неминуемой расплаты. «Твоя взяла, Мих», — прошипел Сава. — Я возьму ее. А сбежит через неделю — это ее проблемы. Передай своей протеже. Будет меня троллить, вылетит с такими рекомендациями, что по профессии ее не возьмут ближайшую 1000 лет. Грозный какой, — хмыкнул Тролинский, постукивая тростью по полу. — В отдел негабаритных грузов? Где у тебя вакансия? — Да, пусть там посидит твоя супермаша. Немного остыл Адмиралов и сел в свое рабочее кресло, по привычке расстегнув пиджак. «Справится с заданием, переведу к логистам. А провалит, будет на посылках у курьеров». «Ты к ней предвзято относишься, Сава», — прищурился Михаил, наблюдая за Адмираловым. «Бред», — фыркнул молодой человек. «Я весьма объективен. Просто твоя Машка со странностями». Подтверждая свои слова, Савелий повернул анкету, заполненную рукой Марии. «Беру свои слова обратно», — скалился Савелий. «Она не со странностями, она двинутая». Михаил, хмурясь, пробежал взглядом по листку, задержался на самой нижней строке опросника. «И метит на твою должность», — хмыкнул Михаил, а потом и вовсе рассмеялся. «Я попрошу Ефимова все здесь ей показать». Уже перед самой дверью Михаил обернулся. «Я пришел напомнить, кстати, про ужин. Не забыл?» «Забыл», — буркнул Савелий, не глядя на Тролинского. «Брось, Сава», — миролюбиво улыбнулся Михаил, отчего его лицо стало моложе и привлекательнее. «Это всего лишь семейный ужин. Никто тебе там ногу не отгрызет». «Я подумаю», — отмахнулся Савелий. В его руке появился все тот же пульт управления стеной. И, нажав на кнопку, взором мужчин предстала картинка. Марианна мило беседовала с парнем, смеялась, улыбалась, словом, весело проводила минуты ожидания. «Судя по всему, Ефимова просить уже не нужно», — заметил Адмиралов. «Сам явился, не запылился». В ответ на замечание Савелия Миха бросил хитрый взгляд на директора «Транзит Элит» и вышел из кабинета, чтобы обрадовать свою лучшую выпускницу и поздравить с получением вакантного места. «Поздравляю тебя, Марианна Михайловна!» Улыбался Михаил Александрович, стоя перед Машкой и глядя на нее сверху вниз. «Ты принята на работу. Я просто уверен, что всего через неделю ты уже проявишь себя. И да, помни, выдринка, что ты представляешь собой наш доблестный университет». «Ой, как славно поете, Михаил Александрович!» — хохотнула Машка. «Только зря. Спасибо, конечно, за протекцию перед злобным руководством, но я как-нибудь сама. Тем более, я ведь говорила, что у меня сегодня еще пара встреч». «И с кем, позволь поинтересоваться?» «Если с этими слизняками и с логикома, то очень зря», — поотечески улыбнулся Тролинский. «Им до нас расти и расти! А за злобное руководство не переживай! Мы его усмирим!» Михаил Александрович попыталась все же возразить Мария. «Отставить споры, выдринка!» — скомандовал Тролинский. «Ефимов, покажи девушке наш отдел негабаритных перевозок!» «А может, лучше ее к нам, а, Михаил Саныч?» — заулыбался Ефимов. «А может, лучше я домой?» — с надеждой поинтересовалась Мария. «Работать!» — скомандовал Тролинский и ушел в противоположную сторону. «Поздравляю, Маша!» — подмигнул Ефимов. «Ты нравишься большому брату. Это хорошо. Если будут косяки, зуб даю, Михаил Саныч вступится». «Оставьте челюсть при себе, уважаемый!» — пробормотала Машка, поправляя рюкзак на плече и глядя в спину бывшему куратору. «Веди, веди меня, Сусанин!» Ефимов хохотнул, проводил в нужное крыло, познакомил с сотрудниками. А потом и вернулся на свое рабочее место. Машка успела протереть стол салфетками, мило поболтать с парнями, занимавшими соседние столы, и прикинуть, стоит ли ей запереться в уборной и сменить облик неунывающей выдры на цивилизованного офисного сотрудника. Потом, решив, что в приличном месте нужно все же выглядеть прилично, схватила рюкзак и скрылась в ближайшем туалете. А вернувшись, игнорируя удивление во взгляде новых сотрудников, принялась копаться в стопках документации на своем столе. Спустя полчаса в кабинете стало неестественно тихо. «Доброе утро, Савелий Варфоломеевич!» Раздалось приветствие мужских голосов, а Машка с трудом не рассмеялась. Кто бы мог сомневаться, что этого парнокопытного красавчика будет обычное отчество? Нет уж, адмиралов у нас Варфоломеевич. Тем временем грозный руководитель, сверкая белозубой улыбкой, которую Мария охарактеризовала как «оскал первой степени», величественно проследовал к ее столу. Машка подавила желание встать на цыпочки, дабы прибавить несколько сантиметров своему росту. Слишком уж явно читалось превосходство на лице шефа. Но ограничилась тем, что просто выпрямилась и бесстрашно взглянула на Адмиралова. Правда, пришлось смотреть снизу вверх, но не беда. Главное, она рассмотрела удивление в его глазах, когда он скользнул взглядом по ее элегантному платью. «Да, бывает и такое», — оскалилась Машка. Адмиралов словно не заметил ее фразы. Протянув руку, разжал пальцы. И папка, зажатая в них, шлепнулась на столешницу перед Машкой. «У тебя 5 дней», — отчеканил Адмиралов и, развернувшись в полной тишине, покинул кабинет. «Я пришел к тебе с приветом, с утюгом и пистолетом», — вздохнула Машка, провожая взглядом широкую спину шефа. Как только в кабинете захлопнулась дверь, парни завертели головами, высматривая, что же именно принесло грозное руководство. Самым любопытным оказался Сеня, тот, что занимал ближайший стол к Машке. Парень, присвистнув, заглянул в содержимое папки. «Спешу сообщить. 5 дней ты не уложишься, Марианна», — обрадовал Семен. «Дело гиблое. Месяц груз стоит. Там что-то с документами». «Разберемся», — пробормотала Машка, внимательно читая документы. Спустя пару часов Машка была уверена, что Адмиралов — сволочь. Нет, разумеется, в чем-то она и сама виновата. Но ведь она извинилась. А он? 5 дней! 5! Схватив папку, Марианна выскочила из кабинета. Она была полна решимости восстановить справедливость. Но Адмиралова не оказалось в кабинете. Зато секретарь подсказала, где его можно отыскать. Небольшой уютный кафетерий, расположенный этажом ниже, радовал приятной атмосферой. Пробежав взглядом по столикам, Машка, точно ледокол, пошла на таран к самому дальнему. Савелий пил кофе в обществе Михаила Александровича и ел жутко аппетитный на вид кусок пирога. Желудок Машки напомнил, что она так и не позавтракала, а время близится к обеду. Но не до мелочей сейчас. Машка на тот же манер, что и адмирала в пару часов назад, плюхнула папку на стол перед мужчинами. Тролинский скрыл улыбку, примерно понимая, как именно воздействовать на бывшую студентку, но все же решил понаблюдать за событиями. Адмиралов скрестил руки на груди и снизу вверх смотрел на разгневанную подчиненную. «Груз опечатан! Стоит в вагонах! Вагоны по ошибке загнали на левую железнодорожную ветку, подлежащую ремонту! На прошлой неделе рельсы разобрали! Ремонт закончат через месяц в лучшем случае!» «Как мне, по-вашему, доставать груз из вагона?» — шипела Машка, сверля Адмиралова взглядом. «За 5 дней!» «Ну, это ты у нас суперперспективный кадр, тебе виднее», — оскалился Адмиралов и, подвинув пальцем папку ближе к девушке, произнес. «Любишь купаться? Люби и искусственным дыханием заниматься». Машка прищурилась, схватила папку и стремительно вылетела из помещения кафетерия, цокая невысоким каблучком. Савелий понял, что смотрит ей вслед, когда Миха тихо загоготал. «Ты это к чему сказал?» — посмеиваясь, спросил Тролинский. «А я знаю, оно само как-то». Адмиралов почесал подбородок, отпил кофе, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Девчонка все же странная попалась. «Я это называю синдром выдринка», — поделился тайной Миха. «У нас на кафедре, как только появилась Машка, народ так и начал общаться. Знаешь, что сказал Огаревский, когда ему пообещали премию? А он на минуточку уважаемый человек, профессор. Так вот ему говорят: поздравляем, Дмитрий Митрофанович. А он отвечает: и бородавка, к телу прибавка». Сава закашлялся, поперхнувшись кофе, а Михаил только громче рассмеялся. «Да, Марианна, уникум!» — прокряхтел Тролинский. «Значит, рельсы разобрали?» «Ого!» — кивнул Адмиралов. «Сам бьюсь с ними. Неустойка дикая просто. Приятель обещал помочь. Через месяц дело сдвинется. Пока ждем». «Посмотрим, посмотрим», — улыбнулся Михаил, загадочно глядя на младшего брата.